Гавайи. Пёрл-Харбор. 5-10-15-минутное ожидание, оказывается, может так растянуться. Несмотря на постоянную занятость и дергание. Его даже не задело сообщение TF-20 об аварии на авианосце. Даже не стал уточнять последствия, лишь приняв к сведению заявленное расчетное время выхода из кризиса. Потом, как всегда, липким присутствием обозначился директор ЦРУ, и ему пришлось давать короткую справку об операции в операции. Почему именно в такой терминологической казуистике? Просто и он сам, и в Вашингтоне применение ядерного оружия, пусть маломощного, посчитали отдельной графой во всем этом затянувшемся деле. «Осуждаете?» – с удивлением спросил адмирал, переведя взгляд с бегущей по кругу секундной стрелки на прокисшую очкастую физиономию. «Вы военный, а я немного политик». Кейси старался попасть в волну пчелиного улья штаба и был краток. «Последствия». «А что последствия? Берега Индонезии близко?» «Пф». «Целых два авианосца не справились с одним тяжелым крейсером, опустившись до применения спецзаряда». «Опустившись?» Их прервали. Офицер связи, имея приоритеты по важности сообщений, ввел на коммутатор канал с Вашингтоном. «Сэр, штаб флота!» «Дождался», — сразу напрягся адмирал. Не этого сообщения он ждал. В трубке голос министра ВМС США Джона Лемона. Всегда резкий в разговоре Лемон сейчас тянул слова, словно жвачку изо рта. «Надо отменить операцию». Адмиралу хотелось спросить, почему, как так? Но по-военному ответил. «Есть». До белых костяшек сжимая трубку. Хотел доложить о временной недееспособности авианосца, но сообразил, что у министра есть непосредственная связь с АУК. И наверняка соответствующие распоряжения уже попали на флагман TF-20. И даже более, пилот F-4H1, бортовой номер 82, уже получил приказ на возвращение. «Отменить миссию Джокер?» «Все отменить. Директор ЦРУ далеко?» «Сейчас». И протянул трубку Кейси. «Вас». Сам начальник штаба быстро встал из-за стола и пошел в туалет. Чтобы не видеть рожу ЦРУшника. А тот не видел его разочарованную рожу, в том числе подчиненные. Стоя у писсуара, адмирал сливался в прямом и переносном смысле, чувствуя, как опустошается морально, понимая, что неудачи свалят на него, частично на командира TF-20. Интересно, ЦРУшник выкрутится? И как они будут разгребать все эти завалы? Опустошение перерастало в облегчение. А для меня уже все закончилось. Почти. Организм уже выжил последние капли адреналина, когда адмирал встряхнул головой. Но нет, я еще хлопну дверью. Связь с подлодкой Ковалла идет только через меня. Да, конечно. Встряхнувшись и заправляясь, на ходу хватая салфетку, адмирал поспешил наверх в операторскую. Длинноволновая связь с подлодками – дело муторное. Но достаточно отдать короткое распоряжение, состоящее всего из пары слов. Срочно.